Глава 11. Поддержка. Я должен сохранить невинность Сильфи. Именно это я думаю, глядя на красное пятно, оставшееся на простыне. Сильфи отдала мне нечто невероятное, важное, и этим просто спасла меня. Я готов сделать для нее все, чего она только захочет. Именно об этом я думал, вырезая ножом на память этот кусочек окровавленной ткани из простыни. Однако, если подумать, Сильфи так и не сказала мне, чего именно она хочет от нашего будущего. Хотя она была весьма застенчива, ей удалось донести до меня свои чувства и желание всегда быть со мной. И все же она ни разу не углублялась в подробности. Возможно, это потому, что она озабочена своей работой в качестве стража принцессы Ариэль. Все-таки похоже, для меня серьезная необходимость обсудить все это с принцессой Ариэль лично хотя бы раз. Вырезанный кусочек простыни был бережно уложен в маленькую шкатулку, которую я создал магией земли, и помещен в святыню, к другому моему сокровищу. Я сложил руки вместе в молитве. Наконец-то у меня появилось чувство, что я вновь стал полноценным человеком. Я показался на ежемесячном собрании особых студентов, как и всегда на Лахоши, там не было видно. «Доброе утро, мастер!» «Доброе утро, великий мастер!» Зануба и Джули, сидевшие рядом, приветствовали меня. Я подумал, что Джули довольно очаровательна. Думаю, ей уже исполнилось лет 7 в этом году. Ей еще далековато до моих личных предпочтений, но ее ниспадающие оранжевые волосы действительно выглядят мило. Я потрепал ее по голове. Джули посмотрела на меня с удивлением, потом поспешно опустила глаза, и ее охватила дрожь. Похоже, она все еще побаивается меня. Я же не собираюсь ее есть. «Доброе утро, Заноба, Джули!» Когда я поприветствовал их, Заноба вопросительно склонил голову, охнув. «Мастер, случилось что-то хорошее?» «Да». Так он заметил, все-таки Заноба беспокоится за меня. Я бы хотел ему все рассказать, но в подробностях описать, как я исцелил свою Эд, несколько сложновато. Я ведь не могу раскрыть личность Сильфи. А если я заявлю, что мне с этим помог Фит-сэмпай, это может привести ко всяким недоразумениям. Охваченный этими мыслями, я направился к своему месту. «О, босс, доброе утро, ня! Доброе утро, Нану! Чавк-чавк!» Риня и Пурсена выглядели так же, как и всегда. Риня сидела в привычной позе, задрав ноги на стол. Пурсена же, чье сладострастное тело плотно обтягивала школьная форма, по привычке жевала свое мясо. Если вспомнить, я ведь уже покорил эти гигантские горы и даже стаскивал с них мокрые трусики, воочию увидев утопию, что скрывалась под ними. Если так подумать, то эти двое сейчас выглядят еще более очаровательными. «Ня? Заебал!» Стоило мне усесться рядом с ними, как их носы внезапно задергались, и они даже отшатнулись от меня. Похоже, это был небольшой шок. Они явно ощутили запах. В конце концов, я впервые ожил за последние несколько лет. Все равно, как если бы впервые одел новые трусы за 3 года. Конечно же, запах сексуального возбуждения должен быть для них весьма интенсивным. «Что нам делать, Нану? Босс, наконец, потерял терпение. А разве он не болен, ня? Все благодаря моему очарованию, Нану. Я такая роковая женщина, Нану. Тогда ты, Прусена, должна принести себя в жертву, ня. Предоставь все вопросы с нашей родиной мне, ня. Нет, вообще-то он, наверное, пробудился от тяги к тебе, Риня. Если ты станешь женщиной босса, то весь мир будет у тебя в руках. Ты ведь знаешь, ня. Ты каждый день сможешь есть любое мясо, какое только захочешь, ня. Ну, тогда ничего не поделаешь. Я сделаю это, чтобы защитить тебя, Риня, Нану». После того, как они закончили этот разговор, Пурсена, собрав решимость в кулак, подошла ко мне. Затем принялась строить мне глазки и выпячивать свою немаленькую грудь. «Хе-хе, Нано, отнесись ко мне понежнее! Ах, ой!» Я саданул ей ребром ладони по голове, такое чувство, что надо мной смеются. «Что еще за хе-хе? Садись уже! Не собираюсь я тебя есть!» После этих слов хвост Пурсены свернулся калачиком, и она, держась за голову, уселась рядом. Причем так, чтобы я при желании мог до нее дотянуться, как необычно. Риня, напротив, медленно отсела подальше, куда я дотянуться не мог. Она проявила необычайную осторожность, полная противоположность. «Рудеус, что стряслось? Ты выглядишь иначе, чем обычно». Клифф тоже вопросительно склонил голову. «Я думала, что детство как обычно. Интересно, что же изменилось? Все-таки, когда мужчина проходит через этот опыт, похоже, он и внешне меняется». «Нет-нет, все-таки это ведь был не первый раз. И в чем я изменился?» «Как будто тебя переполняет уверенность в себе. Так это выглядит». Когда я заглянул на Занобу, он кивнул, подтверждая. «Уверенность в себе». Когда я услышал эти слова, то сразу вспомнил сказанное тогда Хитагами. «Так ты сможешь вернуть уверенность в себе и снова стать полноценным мужчиной». «Вот значит как, да? Я не чувствую особой разницы, но полагаю, со стороны виднее, да?» «Ребята, спасибо вам большое за все. Я не могу вдаваться в детали, но на днях я действительно исцелился». После этого объявления прозвучало дружное «О!». Заноба кивнул с понимающим видом, а Клифф хлопнул меня по плечу. Риня и Пурсена переглянулись. Джули же в растерянности наклонила голову. На ее лице было написано, что она ничего не поняла. «В таком случае поздравляем, не так ли?» «Верно, поздравляем, мастер!» «Поздравляем, Нано! Поздравляем, ня!» По каким-то причинам мне зааплодировали. Конечно, для меня это на редкость счастливый момент, но все равно как-то смущает. Все равно, как финальный эпизод. Надеюсь, после этих поздравлений я не помру или что-нибудь в этом духе. Но если босс исцелился, то тогда грядет кризис дня. Невинность всех девушек в университете под угрозой дня. Вдруг несколько невежливо заявила Риня. Это грубо, я же джентльмен, знаешь ли. Я не собираюсь приставать к кому-либо, кроме Сильфи. В этот момент я решил именно так. После собрания я отправился в преподавательскую, надо подать заявление на дополнительные занятия, счет дней пропущенных из-за недавнего путешествия. Стоило мне войти, как атмосферу сразу как-то переменилась. Все-таки, похоже, глядя со стороны чувствуется, что что-то во мне изменилось. Это немного смущает, как если бы все вокруг знали, что я сделал это с Сильфи. Только задумался об этом, как меня кликнул заместитель ректора Джинос. «Рудеус-сан, что-то случилось?» Просто проблема, что беспокоила меня последние 3 года, наконец-то разрешилась, и я чувствую себя заново родившимся. Ясно, это замечательно. Заместитель ректора Джина кивнул, а потом горько улыбнулся. Если так, то, возможно, ты подумаешь о том, чтобы оставить университет? Я недоуменно наклонил голову, услышав эти слова. Однако, если подумать, по идее, я уже достиг изначальной цели, с которой я прибыл в университет. Я ведь пришел сюда именно ради этого. И теперь, когда я смог достичь своей цели, не лучше ли все же отправиться на поиски последнего члена своей семьи на Бигаритто? Однако за прошедший год случилось множество других важных для меня вещей. Я вновь встретил Занобу, купил Джули, поладил с Риней и Пурсеной, да и с Клиффом наладил связь. И потом на Нахоши. У меня такое чувство, что мы с ней встретились не просто так. Я уже подумываю, а не направил ли меня сюда Хитагами, чтобы встретиться именно с ней? В его случае, мое воссоединение с Сильфи могло быть всего лишь поводом. Однако, самым важным человеком для меня здесь является Сильфи. Теперь, когда я знаю, то она здесь. Я не могу ее просто так оставить. Я хочу быть с ней рядом и защитить, если бы когда-нибудь настанет такое время. Если уж речь идет о Страже Принцессы, опасность, думаю, не заставит себя ждать. Даже с моими никчемными способностями и хочу стать ее силой. И все же, если я правильно помню, принцесса Ариэль сейчас на 5-м курсе. Интересно, что она планирует делать после выпуска. Но уверен, что она по крайней мере пробудет здесь до самого выпуска. Время от времени я отсылаю письма Полу и остальным. Хотя у меня нет возможности удостовериться, что мне доходят до них. В любом случае, уже год прошел с тех пор. Если я начну действовать сейчас, велика вероятность, что ситуация уже давно изменилась. Это будет дилетантством поспешно менять планы, только потому что нет быстрых результатов. Это сказал один находчивый работник, который мог получить до 30 новых контрактов в день. Так что мне стоит пока подождать. Нет, не знаю, останусь ли здесь до самого выпуска, но думаю, еще на несколько лет я здесь задержусь. Ясно, это превосходно. Горько улыбнулся заместитель ректора. Интересно, счастлив он или несчастлив? Никак не могу понять эту его горькую улыбку. Нанахоши была такой же, как и всегда. Она, вероятно, вообще никогда обо мне не беспокоилась, в первую очередь. Наши разговоры всегда были минимальны. Когда я разговариваю с ним, временами я остро чувствую разрыв между нашими поколениями. На днях, скажем, когда я поднял тему одной ученицы средней школы, которая сражалась во имя Луны со всякими злодеями, она недоуменно склонила голову, спросив, что это? Похоже, нынешняя молодежь и правда не знает легенду о войнах-матросках. В наше время, даже если вы ни разу не видели его, то хотя бы знали название. Однако, если речь не о заядлом отаку, то тут уже ничего не поделаешь. Я было подумал так, но хотя она и не была такой любительницей этого дела, как я, все же начитала мангу и ранобэ, так что причина ее незнания именно в ее молодости. Поэтому я подумал, что она и о драконьем жемчуге не слышала, и на всякий случай спросил, но кажется, это название все же известно. Когда мы еще были в нашем старом мире, на Нахоши было 17 по сравнению с моими 34, в 2 раза меньше, а сейчас эта разница стала только больше, тут уж ничего не поделаешь. Естественно, будет конфликт поколений, для меня телевидение еще оставалось вполне стандартной вещью, но когда я попробовал поговорить с ней об этом, она явно была смущена. Нанахоши, такая Нанахоши. Наверное, поэтому я позволил себе раскрыть рот. Нанахоши-сан, если бы вы вдруг начали встречаться с кем-нибудь, чего бы вы желали от своего спутника? Рука Нанахоши дернулась, пока она что-то записывала. Она скомкала испорченную бумагу и отбросила прочь. С чего это ты вдруг поднял эту тему? Хочешь поговорить о любви? Что-то вроде того. Ты знаешь, я хочу побыстрее вернуться, так что не мог бы ты относиться к этому серьезнее? Ты всегда болтаешь только о всякой ерунде. Если бы ты заткнулся и шевелился живее, эффективность нашей работы сильно возросла бы. Хотя она и ответила так, я знаю, что Нанахоши не так уж и ненавидит мою болтовню. Вообще-то до сих пор мы всегда разговаривали понемногу во время работы, но только если речь не заходит о чем-то ей неприятном. И то, что она внезапно ответила, вот так значит. Нанахоши-сан, у вас нет опыта в любовных делах? Ц. Она величественно цыкнула языком на меня. Даже у меня есть любимый человек. Мы просто поссорились и все. Если подумать, Нанохоши ведь призвали прямо посреди любовной перепалки, разве нет? Полагаю, она была влюблена в одного из тех двух парней, или может не могла выбрать между ними, и это переросло в обратный гарем. Хотя действительно ничего не знаю. И неважно, станет ли она мириться или продолжать ссору, для начала ей надо вернуться обратно. Если подумать, не удивлюсь, если велика вероятность того, что тех двоих тоже призвали. Поскольку я ни разу ничего об этом не слышал, кроме как от самой Нанохоши, думаю, что вероятность обратного тоже высока. Хотя, если вас забросить непонятно куда в этом мире, при этом вы не будете обладать магией. Выжить без чьей-то помощи просто ученику старшей школы. Нет, не думаю, что стоит ей об этом говорить. Возможно, что Нанохоши и сама же рассматривала подобный исход. Единственная причина, по которой ей самой удалось выжить, в том, что ей сильно повезло. Все было бы совсем иначе, не окажись удача на ее стороне. Нанохоши грустно поджала губы и ответила. «Человек, которого ты любишь, обычно ты счастлив, просто находясь рядом с ним. Похоже, ее сердце разбито, лучше бы я не спрашивал». Подошло время обеда. Я не пошел в столовую, у меня были дела в другом месте. Я в комнате школьного совета. Если я собираюсь действительно встречаться с Сильфи, я не могу просто игнорировать их. Они много сделали, чтобы свести нас с Сильфи вместе. Поэтому в некотором смысле мы уже заручились их поддержкой и одобрением. И все же необходимо оформить все официально. На верхнем этаже корпуса, в самой дальней комнате, несколько экстравагантная дверь с вырезанной надписью «Комната студенческого совета». Постучавшись, я услышал в ответ. «Кто это?» Это был голос Люка. «Это Рудеус Грейрот. Я пришел поговорить о произошедшем недавно». После этого ответа внутри на мгновение воцарилась тишина. Затем я услышал звуки какой-то суеты. Вероятно, потому что я явился без предварительного оповещения. Возможно, не стоило так поступать. «Входи!» Это опять был голос Люка. Я открыл дверь и вошел в комнату. Принцесса Риэль восседала на дорогом по виду стуле. У нее были прекрасные заплетенно-золотые волосы. Казалось, она почти светится. Тем не менее, ее фигура была довольно средней для ее возраста. Я бы сказал, телосложение, как у самой обычной девушки. Грудь тоже небольшая, не маленькая. По бокам от нее вытянувшись стояли Люк и Сильфи в своих темных очках. Сильфи излучает такое достоинство, когда выполняет свои обязанности, строгий вид. Как бы это выразить, внушает к ней непоколебимое доверие. Нет ни признака любящей поплакать девушки, и выражение лица также отличается от того открытого искреннего вида, что хранится в моей памяти, настоящее хладнокровие. Теперь ясно, чтобы Сильфи могла поддерживать подобный образ, ей действительно лучше просто молчать. Искренне рад встрече с вами, я Рудеус Грейрот. Выдав благородное приветствие, как подобает дворянину, я преклонил колено перед Ариэль и склонил голову. Я не очень хорошо знаю этикет общения с представителями королевского рода, но думаю, что-нибудь вроде этого должно быть к месту. «Это не королевский дворец, ты и я просто студенты, пожалуйста, подними голову». Я поднял голову после слов принцессы Риэль, однако остался колено преклоненным. Все-таки я не хочу опозорить Сильфи. Перед начальницей моей возлюбленной лучше делать все как полагается. «И какое же дело привело вас, Рудеус Дуно, чья слава гремит по всему университету сюда сегодня?» Когда услышал голос Ариэль, кажется, будто он проникает прямо вам в мозг. Хорошее ощущение. Полагаю, это все воздействие ее харизмы. Или может она Микка? И в ее голосе заключается какая-то магия. Нет ничего странного, появись в этом мире Микка, способная очаровывать других силой своего голоса. Я уверен, вы уже слышали о недавних событиях от Сильфи. Сильфит, но... Я пришел, чтобы обсудить с вами вещи, касающиеся этого вопроса. Ариэль стала более серьезной. Я уже слышал о планах принцессы от Сильфи. Даже после того, как ее вынудили бежать сюда, похоже, она не отказывалась от надежд на корону. Ради этого она и прибыла в университет. И теперь отчаянно старается привлечь на свою сторону влиятельных союзников. Сильфи помогла мне справиться с моим недугом. Я слышал, что вы, ваше высочество, помогали Сильфи в этом. Поэтому, если есть что-то, в чем я могу быть вам полезен, прошу, можете рассчитывать на меня. Ариэль медленно выслушала эти слова, затем переглянулась с Люком. Люк кивнул и открыл рот. «Мы думали, ты хотел избежать вмешательства в политические распри среди дворян королевства Асура». Услышав вопрос, я тут же ответил. «Конечно, я не хочу подставлять свою шею во всякие интригах Асуры. Кто-то вроде меня будет просто раздавлен, как насекомое. Но если моя возлюбленная оказалась в самом центре этого вихря, это уже совсем другое дело». Говоря это, я посмотрел на Сильфи. Ее лицо залилось румянцем. «Если Сильфи подвергает себя такой опасности, как я могу просто беспечно жить, ничего не замечая? Такого я просто не могу вынести». На лице Ариэль отразилось удивление, и на лице Люка тоже. «Неужели я сказал что-то странное?» Люк открыл рот. «Разве у тебя нет какой-то неприязни к роду Нотус Грейрот? Дядя Пол, что отверг род Нотусов, или семья Барей, на которую ты работал? Конечно, меня разозлило, что Сауру сама казнили, но ничего особенного сверх этого». «Хм». Как-то наш разговор отклонился от основной темы, но что касается этого, я уже давно расставил все по полочкам у себя в голове. Но разве что чувство, что это Люк-сэмпай ненавидит меня. Когда я это сказал, Люк приподнял бровь и ответил. «Все потому, что ты бесчувственный тупой парень, что не может понять чувств девушки». Что касается этого, не могу отрицать. Все-таки, чтобы просто понять, какого пола сельфи, мне потребовался целый год. Ничего не поделать с тем, что меня станут называть бесчувственным и тупым. И тот факт, что я особо и не старался выяснить это, не может послужить оправданием. Хотя она такая чаровашка. Интересно, почему у меня ни разу не мелькнуло подобной мысли? Люк, ты сам ублюдок, что играешь с чувствами женщин. Той, кто рассеянно прошептал это, оказалась сельфи. Как-то это прозвучало неожиданно грубо. Может, она просто разыгрывает невинность рядом со мной? Я полагаю, такое вполне возможно. Однако, если подумать, Сильфи и Люк были союзниками последние 6 лет. Он провел с Сильфи куда больше времени, чем я. Естественно, что они могут общаться куда откровеннее. Так что такие фразы вполне естественны. Это заставляет меня немного ревновать. Что это за женские выпады, при том, что у тебя даже капли сексуальной привлекательности и женственности нет? У меня есть сексуальная привлекательность. Руди сам сказал мне спасибо. У меня ведь она есть, верно? Сказав это, Сильфи посмотрела на меня, явно обращаясь за поддержкой. Пожалуй, самое время было честно ответить, что у нее с этим все прекрасно, и присоединиться к этой шуточной перепалке, но... Как-то слишком неловко болтать об этом на глазах у Ариэль. Подумав об этом, я посмотрел на принцессу, и она спокойно открыла рот, чтобы что-то сказать. Внезапно я заметил хлебные крошки в уголке ее рта. Полагаю, я заявился прямо посреди их обеда. «Вы двое, пожалуйста, помолчите немного». Сильфи и Люк замолкли, такое чувство, что подобные перепалки между ними обычное дело. Я прямо чувствую, сколько они прослужили вместе. «Рудеус Грейрот, если бы я могла одолжить вашу силу, это было бы очень обнадеживающе. Благодарю вас». Однако... Ариэль бросила взгляд на Сильфи, а затем решительно провозгласила. «Я не чувствую необходимости в этом». «Что? Почему? Ариэль сама?» Той, кто чуть ли не вскричала в ответ, оказалась Сильфи. Ариэль продолжила, явно предвидев это. «Я не хочу, чтобы возникло недоразумение вроде того, что Сильфи сделала это всего лишь, чтобы я могла заполучить вашу силу». «Да, у меня нет подобного недопонимания. Хотя я и подумал о том, что у Сильфи могут быть некие скрытые мотивы, все нормально. Сейчас я должен просто искренне прислушаться к словам Ариэль. Я хочу попросить вас только об одном. Сделайте, пожалуйста, Сильфи мою подругу счастливой». Я низко поклонился. «На это мне даже нет необходимости отвечать». «Да, конечно же». «Вы можете говорить все, что угодно на словах, но что вы собираетесь теперь делать?» «Что я собираюсь теперь делать?» Ариэль спросила об этом с невероятной силой в голосе. Я замолк. «Что же собираюсь делать, да? И я пришел сюда, потому что не знаю». «Нет никаких оправданий в духе, я не знаю». «Способ, которым мужчина должен взять на себя ответственность, одинаков во всех мирах». «Все верно. Разве с Полом все не было точно так же? Чтобы взять на себя ответственность в Асуре, вы должны обзавестись своим домом, найти работу и...» «Полагаю, это должна быть женитьба». Когда я произнес это, Сильфи раскрыла рот. Подтянутая стойка Люка была нарушена, он аж пошатнулся с шокированным видом. «Ясно, великолепно, как и ожидалось от человека, которым я столько слышал от Сильфи, ее дорогого Руди». Ариэль довольно кивнула и посмотрела на Сильфи. «Сильфит Грейрот, Сильфит Грейрот, когда ее так назвали, Сильфи прямо вся вспыхнула. «Если ты станешь женой Рудеуса, то для тебя уже не будет необходимости маскироваться под мужчину. Ты снова можешь стать женственной». «Но если я не буду маскироваться, то что станет с Ариэль сама?» «Взамен, Рудеус, я хотел бы воспользоваться вашим именем. Прямо сейчас здесь нет никого, кто не слышал бы о вас. Если станет известно, что такой человек, как вы, приняли мою драгоценную подругу Сильфи, ряд недоразумений с некоторыми людьми развеется сам собой». «Теперь понятно, если я буду Сильфи, между мной и Ариэль будет прочная связь. Найдутся люди, которые посчитают, что это что-то дозначит. Она не будет полагаться на мою силу, но она будет полагаться на мою репутацию. Хотя суть примерно одинакова, но звучит интересно. Это легкая просьба, а что касается меня, все нормально. Если я просто стану одним из ваших последователей. Мне это не нужно. Поскольку твоя сила так велика, это не то, с чем я могу справиться». «Так ли уж она велика?» «Хотя я и думаю так, для меня это весьма удобное развитие событий, все-таки было бы весьма проблемно и впрямь стать приближенным Ариэль и действовать по ее приказу, выполняя всякие поручения. Надо честно это признать. Конечно же, если придет такое время и в этом возникнет необходимость, я позволяю вам также использовать мое имя. Имя второй принцессы королевства Асура может пригодиться вам в будущем, так или иначе. Я ценю это». Получить поддержку влиятельных людей, неважно, сколько сил у вас самих, всегда полезно. Однако для меня все и правда складывается очень удобно. Я получаю Сильфи и при этом по сути ничего не делаю. Напротив, если у вас возникнут какие-то проблемы, мы всегда можем обратиться к Ариэль за поддержкой. Для человека вроде меня, который постоянно впутывается во всякие проблемы, поддержка Ариэль будет чрезвычайно ценна. Однако меня волнует, действительно ли это нормально. Не удивлюсь, если она потребует чего-нибудь еще позже. Не зря говорят, что за все хорошее надо платить. Нет. Если уж она столько для нас сделала, я не должен упираться и хотя бы отплатить услугой за услугу. Итак, Сильфит, что ты собираешься делать? Да, я, так же, как в служении Арели сама в качестве жены Руди. Нет, в качестве жены Рудеуса. Я хочу постараться как следует. Ясно, пожалуйста, будь счастлива. Молча обняв подругу, Ариэль затем мягко подтолкнула ее ко мне. Сильфи встала передо мной. Она опять застенчиво скребет свое ушко. Очаровательно. Я хочу лизнуть его. Нет, лучше сдержаться. Все-таки Ариэль же смотрит. Так что, Руди, это позаботься обо мне. А, да, прошу тоже, позаботься обо мне. Мы неуклюже поклонились друг другу. Сильфи немного замялась после этого, а потом вдруг обернулась. Взгляды Ариэль и Сильфи встретились. Это Ариэль Самолюк. Спасибо вам за все. Сняв очки, Сильфи произнесла это и поклонилась. Я последовал ее примеру и тоже поклонился. И вот так я наладил связь с фракцией Ариэль. И все пришло к тому, что теперь я женюсь на Сильфи.